Секреты Лилит. В книгах «Заар» и «Алфавит Бен-Сира» около X века упоминается, что первой женой Адама была не Ева, а Лилит. Загадочная, непокорная и таинственная. Она появилась из того же праха, что и сам Адам, и не хотела ему подчиняться. И когда Адам потребовал власти над ней, Лилит исчезла, поднявшись в воздух, подобно вихрю. Имя ее перекликается с вавилонскими и шумерскими представлениями о духах и ветрах. В шумерском языке слово «лиль» означало «воздух», «ветер», «дух», а в аккадском «лилу» — «ночь». Так рождался образ демона, скользящего между мирами, обладающего даром невидимости и живущего в таинственном мраке. В иврите слово «лилит» связано с названием неясыти — хищной ночной птицы. И потому Лилит часто изображали рядом с совами, которые символизировали тайное знание и считались предвестниками судьбы. Лилит — это не просто имя. В еврейской демонологии оно стало нарицательным для духов, несущих хаос и соблазн. Лилит — отражение силы, что отказывается подчиняться, голоса, звучащего в ночи, и теней, живущих в углах заброшенных домов. Кто она? Изгнанница? Первый бунтарь? Или повелительница темных тайн? Гёте в своем произведении «Фауст» вдохнул новую жизнь в образ Лилит, открыв врата, через которые она ворвалась в мир искусства. С XIX века она танцует на страницах книг, на экранах кинематографа и телевидения, манит из глубин видеоигр, завлекает в мир аниме и комиксов и нашептывает свои истории в музыкальных ритмах. В 1976 году феминистское движение провозгласило ее своей героиней, основав журнал «Лилит», где она предстала как первая женщина, заявившая о своем праве быть наравне с мужчинами. С тех пор Лилит стала символом для представительниц разных стран и культур, ищущих справедливости, независимости и признания ценностей их мнения. Но, несмотря на повсеместное присутствие Лилит в современной культуре, ее имя едва упоминается в священных текстах. В еврейской традиции оно всплывает лишь изредка. Современные авторы черпают информацию о Лилит в основном из средневекового текста «Алфавит Бен-Сира», который сильно искажает библейские события. В этом произведении утверждается, что она была создана одновременно с Адамом, но, воспротивившись его власти, сбежала, произнеся неназываемое имя Бога. Посланные Господом ангелы словно гончие преследовали ее, пытаясь вернуть, но она осталась непреклонной. Тогда Бог, устав от ее непокорности, создал Адаму новую спутницу — Еву. Однако алфавит Бен-Сира не считается авторитетным источником в еврейской традиции. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что это произведение — скорее сатирическая интерпретация библейских сюжетов, далекая от классической еврейской литературы. В Танахе слово «Лилит» встречается лишь однажды. В книге пророка Исаии, глава 34, стих 14, где говорится о грядущих событиях, связанных с войной Гога и Магога. Там предсказано, что Лилит найдет приют в опустошенной земле Эдома. Комментаторы, словно толкователи снов, обычно видят в этом слове название ночной птицы, возможно, совы или филина, чей крик вселяет ужас и ассоциируется с тьмой и одиночеством. В фольклоре разных народов совы, филины и кошки часто связаны с колдовством и темными силами. Само имя Лилит, происходящее от слова «ночь», покрыто пеленой тайны и плотской страсти. Мидраш рассказывает, что после трагической гибели Авеля Адам на время отдалился от Евы, боясь, что их дети будут продолжать убивать друг друга. В течение 130 лет разлуки Адам, словно путник в пустыне, подвергался телесным искушениям. И от этих мыслей рождались нечистые духи. Именно таким могло быть воздействие Лилит. В Вавилонском Талмуде Лилит упоминается несколько раз, но ни разу не предстает в образе жены Адама. Талмуд предостерегает от сна в одиночестве, так как Лилит может напасть на человека во сне, словно тень, крадущаяся в ночи. Также говорится о ее влиянии на беременность и роды. В книге «Заар», одном из ключевых текстов Каббалы, Лилит описывается как злой дух, предшествовавший Еве в отношениях с Адамом. Каббалист Аризаль, Рабби Ицхак Лурия, 1534-1572, видел в Лилит воплощение похоти и нечистых сил, связывая ее с демоническими сущностями, которые искушают людей и вносят в мир безнравственность. Согласно его системе, Лилит командует множеством подчиненных духов, 480, если исходить из гематрии ее имени, числового значения еврейских букв. Заар предсказывает, что с приходом Машиаха Лилит будет навсегда изгнана из мира. В книге Исаии, глава 34, стих 14, говорится, что она найдет покой в руинах Эдома, что символизирует ее окончательное поражение и исчезновение, словно кошмар, растворяющийся с рассветом. Таким образом, Лилит в еврейской традиции — это не историческая личность, а символический образ, олицетворяющий темные силы, искушения и борьбу между светом и тьмой. Ее история отражает глубокие мистические идеи, связанные с природой человека и его духовной борьбой, словно вечный танец между добром и злом. В эпоху Возрождения интерес к каббале и древним еврейским легендам проник в европейскую культуру. И Лилит, некогда пугающий и мрачный дух, стала обретать новые черты. Теперь ее видели не демоницей, но роковой женщиной, пленительной и загадочной. Если в еврейской традиции ее красота — лишь обманчивая личина, скрывающая истинную сущность, то в европейской живописи и литературе Лилит превратилась в символ магического соблазна и разрушительной страсти. Талант художника. Особую роль в формировании образа Лилит сыграли прерафаэлиты, художники XIX века, чье искусство воспевало мистическую женственность. Среди них выделяется Данте Габриэль Россетти. Его картина «Леди Лилит» 1866 запечатлела ее как ослепительно прекрасную женщину с роскошными волосами, словно зачаровывающую зрителя. Литература XIX и XX веков также обратилась к Лилит, превратив ее в героиню романтических и готических историй. Она появляется в романе Джорджа Макдональда «Лилит» 1895, в рассказе Анатоля Франса «Дочь Лилит» 1889, где предстает как воплощение непреодолимого искушения. Образ Лилит как противовес покорной Еве стал центральным мотивом многих произведений. Стихотворение Марины Цветаевой «Попытка ревности» 1924. Поэма в прозе Аветика Исаакяна «Лилит» 1916. Повести Лидии Обуховой «Лилит» 1966. Так Лилит, некогда властительница теней, ночных кошмаров и древних страхов, обрела новый лик, превратившись в роковую богиню страсти, загадочную и манящую. Но это образ сильно искаженной массовой культурой и традицией неодобряемой.